Как заинтересовать клиента? Продолжение. Следующий вопрос, который должен задать потенциальный клиент, это «А что это? Что вы предлагаете?» Ваше вступление должно заставить человека спросить, что вы предлагаете, оно должно его заинтересовать. Если ваше вступление не производит такой реакции, то оно никуда не годится. Оно не отвлекает вашего клиента от его проблем. А если человек говорит «ну, мне это не интересно», это значит, что ваш вопрос недостаточно выразителен, что он не направлен на что-то, что этому человеку нужно. Удивительно, как некоторые начинают перечислять заслуги своей компании, преимущества продукта, и как долго они существуют, и все это совершенно безразлично покупателю. И, наконец, человек говорит «нет, меня это не интересует, спасибо большое». Вам следует направить свое внимание на основную пользу вашего продукта, которая, как вам кажется, нужна покупателю. Если вы продаете компьютеры, вам не следует спрашивать потенциального клиента, пользуются они компьютерами или нет. Вам нужно спросить, не хотели бы они сэкономить $1000 в месяц на административных расходах. Какой вы получите на этот ответ? Конечно, как это сделать? Да, ради этого я уделю вам несколько минут. Возможно, у вас есть что-то стоящее, возможно, нет, но ради такой выгоды я готов уделить вам пару минут. Видите, в этом вся важность начального вопроса. Как я уже сказал, 95% агентов пускают все на самотек и никак не могут понять, почему у них так плохо проходит телефонный разговор или презентация их продукта. Ваша первая задача – заставить человека вас слушать. А прежде чем человек расслабится и начнет вас слушать, ему надо убедиться в 5 вещах. Первое, ему надо убедиться, что у вас есть что-то стоящее, поэтому так важно указать на конечную пользу в самом первом вашем предложении. Второе, вам надо убедиться, что вы обратились к подходящему покупателю. Предварительно поговорите с секретарем или кем-то еще, чтобы убедиться, что вы обратились к надлежащему лицу. А если у вас есть какие-то сомнения, спросите о них. Вы человек, с которым я могу поговорить по поводу повышения уровня продаж в вашей организации? Вы то лицо, с которым я могу поговорить по поводу сокращения административных издержек? Вы тот человек, с кем я могу поговорить насчет такой-то пользы для организации? И человек вам ответит «да, это я» или «нет, вы ошиблись». В любом случае убедитесь, что вы говорите с нужным человеком. Никакого толка не будет в вашей безупречно проведенной презентации, если вы говорите с человеком, который не в состоянии принять покупательское решение. Далее покупатель также должен убедиться, что ваше посещение будет недолгим. Люди сегодня чрезвычайно заняты, и они могут сильно встревожиться или разнервничаться, если посчитают, что вы отнимете у них слишком много времени. Поэтому вы должны с самого начала убедить их, что вы займете только пару минут их времени, чтобы рассказать им о той пользе, которую вы упомянули. Они также хотят быть уверены, что на них не накладывается никаких обязательств, и что вы не будете на них давить. Все это вы должны сообщить с самого начала разговора. Позвольте рассказать вам, как я сам это делаю, поделиться с вами методом, которому я научил уже несколько тысяч людей, которые его опробовали и сообщили, что с тех пор значительно повысили свою эффективность как в разговорах по телефону, так и при незапланированных посещениях. Метод заключается в следующем. Вы задаете хорошо сформулированный вопрос. Вопрос, направленный на конечную пользу от продукта. Он должен быть сформулирован так, что клиент непроизвольно автоматически на него ответит. Если вы спросите человека, который сейчас час, он сразу же посмотрит на часы и даст вам ответ, не задумываясь ни о чем. А если вы спросите человека, можно ли задать ему вопрос, естественной реакцией будет «да». Если вы спросите, не хотели бы вы услышать о проверенном опыте увеличить уровень продаж на 20-30%, человеку не нужно будет долго думать, прежде чем он сможет что-либо ответить или сказать. Кстати сказать, только один человек ответил мне «нет» на этот вопрос. И то, как потом выяснилось, только потому, что к ним только что пришли ликвидаторы и закрыли компанию. Тогда он ответил по телефону «сейчас уже слишком поздно, если бы вы позвонили 6 месяцев назад». Но все другие менеджеры по продажам, к которым я обращался с этим вопросом, отвечали «да, нас это интересует, когда вы могли бы к нам подойти». Следующий момент – это быть вежливым и говорить с уважением. Просто сказать «мне бы потребовалось только 10 минут вашего времени, чтобы показать то, что я предлагаю, а потом вы можете судить сами». Это очень важно, потому что существует сильное врожденное сопротивление потребителя, особенно при назначении встречи по телефону. Они вам скажут «ну и что же вы предлагаете? Вы можете мне просто рассказать, что это?» А вы отвечаете «господин потенциальный покупатель, я бы с радостью вам все рассказал, но мне нужно вам это продемонстрировать, что займет всего 10 минут вашего времени, а дальше вы можете судить сами и решать, подходит вам это или нет». Очень важно повторить это 2 или 3 раза. Вы можете судить сами, вам решать. Мне только хотелось бы вам показать то, что используется в сотнях других компаний, и они этим очень довольны. У этого товара большой успех, просто взгляните на него, это займет всего 10 минут, и дальше решайте сами. Вам необходимо донести эту идею до покупателя. Если вы это сделаете, все будет в порядке. Никто не откажется уделить вам 10 минут. Полчаса может освободиться у них только через месяц, а 10 минут прямо сейчас. Пожалуйста, если у вас есть то, что их действительно заинтересует. Вам необходимо сказать, вам решать. Всего 10 минут. А затем спрашивайте, смогут ли они встретиться завтра днем или утром, или, может быть, в какое-то время сегодня. Не повторяйте ошибку, которую делает множество людей. Не говорите, как насчет 10:30 сегодня утром или 11:20 завтра утром. Вы не даете им выбора. Это называется методом назначения встреч, который использует страховая компания. И каждый слышал его так много раз, что отказывает вам, даже если действительно заинтересован в вашем продукте. Просто скажите, у вас не найдется свободных 10 минут, где-то около 3 завтра днем. А если человек ответит «нет», спросите, как насчет утра или следующего утра. Продолжайте спрашивать, как насчет следующего утра, как насчет следующего понедельника. Продолжайте спрашивать до тех пор, пока человек не скажет «ну ладно, приходите около 10 или 9:30, или что получится». Просто настойчиво спрашивайте про время. Однако нужно быть осторожным в одном. Если человек говорит «да, я заинтересован», «мне любопытно», «мне бы хотелось узнать, что вы имеете предложить», «я готов уделить вам 10 минут», «я понимаю, что вы не можете рассказать все по телефону», и затем они говорят «хорошо, почему бы вам не перезвонить мне в следующий понедельник, и мы назначим время?» У вас когда-нибудь так было? Если с вами такое случается, просто скажите «у меня под рукой ежедневник, а у вас?» Конечно, он наготове, потому что он всегда находится на рабочем столе. И тогда вы говорите, почему бы вам не назначить время прямо сейчас? Каждый раз, когда я получаю такой ответ, я просто улыбаюсь, потому что это звучит очень профессионально. Почему бы нам не назначить время прямо сейчас? Давайте проверим время, когда мы оба сможем освободиться на 10 минут. И вам всегда ответят, конечно, почему бы и нет? И они назначат время сию же минуту. Никогда не допускайте, чтобы вас отложили до следующего понедельника, потому что в следующий раз вам придется начинать все с нуля. Спросите, как насчет 9:30, или без четверти 8, или 5:15, любое время, какое удобно для них, и затем приходите туда вовремя.